Глава 15. «Хватит ржать, гадюки!» – хлопаю ладонью по столу. Соня высказала девчонкам какую-то чушь, а они и рады поверить. Еще и бредит о какой-то химии между нами. Вообще уже ку-ку. Не думала, что она злость и отвращение может спутать с интересом. «Все-все, Полька, не злись!» – вытирает слезы Ляля и пытается не смеяться. «Реально ведь смешно! Ты самая сообразительная и сдержанная среди нас, но этот парень тебя так просто на эмоции вывел. Вот бы вживую посмотреть. Я вам говорю, она ему готова была ногтями в глаза впиться, но при этом взгляд с него не сводила. Такая милашка была. Соня, рычу, стиснув зубы. Люблю тебя, ворчливая, целует воздух. Ну а он реально красавчик. Поля, ты его не таким сексуальным описывала. Маринка рассматривает фотографию в профиле. И Соня вот говорит, что совсем и не козел. А, то есть, по-вашему, я вру. Захотелось прямо сейчас поехать домой. Нет, конечно. Соня подливает вино. Просто мне кажется, вы друг друга не поняли. Он и правда зайкой показался. Очень начитанный, в живописи разбирается. Речь офигенно выстроена. А стиль какой. А попка. Ты его задницу вообще рассмотрела? Так вот о чем она думала. О его заднице. Я рассмотрела его хамство и лицемерие. «Ты его заблокировала?» Делаю большой глоток. «Да, вот, проверь!» Отдает свой телефон. «Он мне хоть и понравился, но раз ты настаиваешь, то общаться не буду. А вообще, знаешь, если бы ты не появилась, то кто знает, где бы я оказалась этой ночью?» Играет вином в бокале, гоняет его по стенкам. «Соня!» Выкрикиваем с девчонками в один голос. «Что, монашки? У меня мужика такого красивого давно не было. Кстати, бутылка пустая». Поворачиваю голову и смотрю на время. В такое уже не продают алкоголь, но мы только разошлись и без добавки не обойтись. Тем более после такого стресса и их глупых разговоров. Схожу в круглосуточный, поднимаюсь и поправляю юбку. Заодно и воздухом свежим подышу. «Ой, и сладкого купи, тортик какой-нибудь», – просит Ляля. «Да-да, деньги сразу кидайте». Забираю со стола пустую бутылку, чтобы сразу выкинуть. «Сонька, он реально зайчик?» Слышу вопрос от Ляли, как только выхожу в коридор. «Я все слышу!» – выкрикиваю, не оборачиваясь. «Ну, Поля!» – стонут в один голос. «У нас с Мариной один размер, поэтому беру ее кроссовки, чтобы было удобнее». В шоке от девчонок. «Конечно, знаю, что они в людях не очень разбираются, особенно в парнях. Да я и сама не особо хороший психолог, но не видеть очевидное – шок!» Максиму хватило улыбнуться, поддержать беседу, к которой явно готовился. И все, потекли слюни. Соня смотрела только на его внешность, только на его лживую гримасу. А копать ведь нужно глубже, и моя злость на него обоснована. И думать о нем не хочу, и перестать не могу. Очень уж интересно, зачем друга своего притащил? Какой план разрушило мое появление? И на Соню злюсь, слишком беспечная, вообще не о том думает. И ведь никакие нравоучения уже не помогут. Круглосуточный магазин через два дома. И здесь алкоголь продают всегда, хоть и нарушают. Сразу у входа холодильник с молочкой и тортами, поэтому здороваюсь с кассиром, мужчиной средних лет, и приступаю к выбору без выбора. Или тяжеленный масляный торт, или черствые эклеры, у которых завтра заканчивается срок годности. Останавливаюсь на первом. Полки с алкоголем в самом конце магазина, поэтому ловко маневрирую между узкими стеллажами. Какого... Глазам своим не верю, но выпила всего два бокала и вряд ли галлюцинации. «Ух ты, какая...» «Не говори со мной!» Повышаю голос и в секунду включаю стервозность. «Не понимаю, где так накосячила, что судьба меня раз за разом сталкивает с тем, от кого тошнит?» Максим снова с дурацкой улыбкой, а в его руках бутылка вина. И я пришла за подобной. В фурии проношусь мимо него и хватаю бутылку. Разворачиваюсь, чтобы пойти к кассе, но решаюсь спросить. «Ты живешь где-то здесь?» Очевидно, ведь успел переодеться в обычный спортивный костюм черно-белого цвета, но все равно хочу удостовериться. «Да», – отвечает с раздражающим спокойствием. «Отвратительно!» Не оборачиваясь, несусь дальше к кассе. Похоже, мне придется реже посещать подругу, чтобы не сталкиваться с ним. И нужно не забыть его заблокировать. Но и как такое вообще возможно? Что за дурацкие совпадения? Лучше бы он был галлюцинацией. Кассир быстро пробивает товар и забирает у меня наличку. Спиной чувствую, как этот упырь стоит за мной. Не могу я ошибаться на его счет. Своими глазами видела, как он относится к девушкам. Слышу усмешку, и мои губы кривятся в еще большем недовольстве. «Благодарю». Забираю пакет и разворачиваюсь. Максим встал так близко, что чуть вновь не врезалась в него. Делаю шаг влево, и он повторяет. Шаг вправо, и он туда же. «Издеваешься? Отойди! Давай спокойно поговорим. Между нами определенное недопонимание». Кассир молча наблюдает за нами, думая, для него происходящее просто шоу, ведь кроме нас в магазине никого. «С другом своим поговори». Еще одна попытка пройти, но он повторяет. Оценивающе пробегаюсь по нему взглядом. Высокий шкаф. Моих силенок его сдвинуть не хватит. «Послушай, Максим». Максимально пытаюсь подавить свою неприязнь и даже улыбаюсь ему. «Я очень устала за этот насыщенный день, и ты сейчас треплешь мои нервы. Пожалуйста». С трудом, но прошу. «Отойди». «Не можешь взять силой, бери хитростью. И моя хитрость сейчас в лицемерной доброжелательности». «Пожалуйста. Очень мило». Делает шаг в сторону. «Доброй ночи, Полина». «Непременно». Наконец прохожу мимо. Дурак и только. Выхожу на улицу и сразу достаю из кармана телефон. На ходу захожу в приложение и закидываю Максима в черный список. Теперь точно все. Надеюсь, он мне больше не попадется. «Полинка, ты чего так долго?» Девчонки встречают в коридоре. «Мы волновались». Видно, Ляле стало жарко, сверху только в бюстгальтере. «Да так, очередь. Не стану говорить им о Максиме. Хватит и без того глупой болтовни».